Мисс Эйми взглянула на кочергу, почти закатившуюся под высокое кресло. «Ты не мог бы поднять это и поставить к камину?» «Я сюда заходила», — объяснила она, пока он выполнял ее просьбу. «А в комнату залетела птица. Так неприятно. Тебя не разбудили?» Джоул замешкался с ответом. «Кажется, я что-то слышал и проснулся. Ну, 12 часов сна вполне достаточно». Она села в кресло и скрестила ноги, тонкие, как спички. На ней были белые туфли без каблуков, вроде тех, что носят больничные сестры. «Да, утро кончилось, и опять жара. Какое неприятное время — лето». Ее отчужденная манера вести разговор больше не вызывала у Джоула враждебности, а только некоторую неловкость. Вообще, женщины ее возраста, между 45 и 50, были с ним довольно ласковы, и он воспринимал их симпатию как должное. Если же в редких случаях расположение не возникало, он знал, с какой легкостью может его добиться. Улыбка, печальный взгляд, тонкий комплимент. «Знаете, мне так нравятся ваши волосы, цвет очень красивый». Лесть не произвела явного действия, поэтому... «И комната такая хорошая?» Тут он попал в цель. «Я всегда считала, что это самая милая комната в доме. Здесь родился кузен Рандольф, на этой самой кровати. И Анжела Ли, мать Рандольфа, красавица, родом из Мемфиса, здесь умерла всего несколько лет назад. С тех пор мы комнаты не пользовались». Она вдруг вскинула голову, словно услышав далекий звук, прищурилась, потом совсем закрыла глаза. «Ты, наверное, обратила внимание на вид из окна?» Джоул признался, что нет, и вежливо подошел к окну. Внизу, под огненными волнами зноя, лежал сад, спутанные заросли сирени и зебралистой колотеи, бегонии, плакучих ив с понурыми ветвями в нежно мерцающем кружеве листьев и низкорослых, как на восточной гравюре, вишен, раскинувших полуденному солнцу свою грубую зелень. Незапущенность была в этом продолговатом участке джунглей, а словно кто-то буйный расшвырял, как попало, невероятную смесь семян, травы, цветы, кусты и лозы — все сбилось в сплошную массу. Мощные магнолии и мыльные деревья охватывали сад глухой стеной, а напротив дома, в дальнем конце, высилось нечто необыкновенное, как растопыренная рука, торчали из земли 5 белых желобчатых колонн, сообщая всему вокруг вид древний, навещаемый призраками руины. Дикий виноград карабкался по этим ненадежным опорам, а среднюю колонну точил когти тигровый кот. Мисс Эми поднялась и стала рядом с ним. Она была 3 сантиметра ниже Джоула. «В школе на уроке древней истории нам надо было рисовать колонны наподобие этих. Мисс Кадински сказала, что у меня получалось лучше всех. И повесил рисунок на доску объявлений», — похвасталась она. «Колонны. Рандольф их тоже обожает. Они были частью старой боковой террасы», — продолжала она задумчиво. «Анжела Ли, молодая невеста, только что из Мемфиса, а я ребенок, младше тебя. Вечерами мы сидели на боковой террасе, пили вишневую воду, слушали сверчков и ждали восхода луны. Анжела Ли вышивала шаль для меня. Как-нибудь ее увидишь. Рандольф накрыл ею стол у себя в комнате. Обидно. Пропадает вещь». Она сказала это так тихо, как будто обращалась только к себе самой. «А террасу снесло ветром?» — спросил Джоул. «Сгорело», — сказала она, протирая рукой в перчатке кружок на пыльном стекле. «Это случилось в декабре, за неделю до Рождества, и в доме не было никого, кроме Джизуса Фивера, а он уж тогда был совсем стариком. Никто не знает, как начался пожар и как кончился. Вспыхнул ни с того ни с сего, уничтожил столовую, музыкальную комнату, библиотеку и погас. Никто не знает. А этот сад на месте того, что сгорело, ух, и большущий же дом был, наверное. Там, где ивы и золотарник, была музыкальная комната, и в ней устраивали балы, небольшие, конечно. Анжела Ли немногих принимала из местных, и все уже умерли, кто бывал на ее встречах. Мистер Кейси, насколько я знаю, скончался в прошлом году, а он был последний. Джоул глядел на зеленую чащу, пытаясь представить себе музыкальную комнату и танцоров. «Анжела Ли играла на арфе», — говорила мисс Эйми. «Мистер Кейси на рояле, Джизус Фивер на скрипке, хотя он нигде не учился, а Рандольф старший пел. Самый красивый мужской голос в штате, так все считали». Но ивы были ивами, золотарник золотарником, а танцоры умерли, исчезли. Полосатый кот проскользнул под сиренью, скрылся в высокой траве, и сад остекленел, затаился, замер. Мисс Эйми вздохнула и неслышно отошла в тенистую глубину комнаты. — Твой чемодан на кухне, — сказала она. — Спустимся, посмотрим, чем тебя угостит мисс Сури. Оконце с матовым стеклом освещало длинный верхний коридор жемчужным светом, наподобие того, какой нацеживается в комнату во время дождя. Обои, как можно было догадаться, кроваво-красные, в прошлом, выцвели во фреску из багровых волдырей и географических пятен. Дверей, включая Джоулову, было в коридоре 4. Внушительных дубовых дверей с тяжелыми бронзовыми ручками, и Джоул подумал, какая из них, если ее открыть, приведет к отцу. — Мисс Эйми, — сказал он, когда они стали спускаться, — где папа? Пожалуйста, скажите мне, можно его увидеть? Она не ответила. Она шла несколькими ступенями ниже его, скользя рукой в перчатке по изогнутым темным перилам, и каждая ступенька вслух отмечала изящество ее шажков. Седая прядь в ее блеклых волосах напоминала молнию. — Мисс Эйми, я про папу. — Да что с ней, черт возьми! Глуховато, как двоюродная сестра Лоис. Лестница привела в круглый зал, который он запомнил со вчерашней ночи. Здесь зеркало в рост замкнуло его голубоватое отражение, зеркало, как в комнате смеха. Джоул колыхался медузой в его искривленном пространстве. Зал был уныл и не обставлен, только кедровый комод да керосиновый фонарь на нем. Слева — арка, за нею сумрак большой загроможденной гостиной. Справа — лиловый бархатный занавес со многими потертостями, блестящими, как иней на зимней траве. Она прошла сквозь него, раздвинув складки. Еще один холл, еще одна дверь. В кухне никого. Джоул сел на тростниковый стул перед большим столом, застеленным клетчатой клеенкой, а мисс Эйми вышла на заднее крыльцо и закричала: «Эй, мисс Сури!» — как старая совка. Ржавый будильник на столе, лежа ничком, тикал, тикал. Кухня просторная, но темноватая, всего с одним окном, и за ним плотно сомкнулись меховые листья инжира. К тому же и дощатые стены были сине-серые, цвета пасмурного неба, и печь, дровяная реликвия, где сейчас плясал огонь, была черной, и черным конус дымохода, уткнувшийся в низкий потолок. Вытертый линолеум на полу, как в кухне у Эллен, и это было единственное, что напомнило Джоулу дом. А потом, когда он сидел один в тихой кухне, им овладела ужасная мысль: а что, если отец уже видел его? Вообще следил за ним с самого приезда и даже в эту минуту за ним наблюдает? Такой старый дом должен быть весь продырявлен тайными ходами, и в картинах вместо глаз на самом деле глазки. И отец думает: этот пигмей... самозванец, мой сын был бы выше, сильнее, красивее, наряднее. Что, если он сказал мисс Эйми: Дайте этому маленькому обманщику поесть, и пусть идет своей дорогой. Боже, добрый, милостивый, куда идти-то? В дальние страны. Сделаться там шарманщиком с обезьянкой, одетый по кукольному, или слепым уличным певцом, или нищим продавать карандаши. Бог знает что, Миссури, почему ты не можешь посидеть на одном месте больше 5 секунд? Дров нарубить надо. Надо мне дров нарубить. Не дерзи мне. Я никому не дерзю, мисс Эйми. Если это не дерзость, что это? Фью! Поднялись на крыльцо и распахнули сетчатую дверь. Мисс Эйми с белым, скисшим от раздражения лицом, и грациозная молодая негритянка с охапкой щепок, которые она сбросила в ящик у плиты. За этим ящиком Джоул увидел майорский чемодан. Расправляя пальцы шелковой перчатки, мисс Эйми сказала: «Миссури происходит от Джизуса Фивера. Она его внучка. Счастлив познакомиться с вами», — в лучшем стиле танц-класса сказал Джоул. «Я тоже», — отозвалась девушка, занявшись своим делом. «Добро пожаловать», — она уронила сковородку, — «в лендинг». «Если не остережемся», — театральным шепотом возвестила мисс Эйми, — «нас ждут серьезные осложнения». «Какой грохот! Рандольф выйдет из себя». — Так устаю иногда, — пробормотала Миссури. — Она хорошо стряпает, когда в настроении, — сказала мисс Эйми. — Тебя накормит. Но не объедайся, по воскресеньям мы рано ужинаем. Миссури спросила. — На службу придете, мэм? — Сегодня нет, — рассеянно ответила мисс Эйми. — Ему хуже, намного хуже. Миссури положила сковородку на полку и, понимающе, кивнула. Потом, глядя Джоулу в глаза, — «Мы тебя ждем, молодой человек». Это напоминало шифрованные переговоры, к которым часто прибегали члены секретной девятки Сент-Дивил-Стрит для блага и смущения посторонних. По воскресеньям Миссури и Джизус устраивают у себя молитвенные собрания, — объяснила мисс Эми. Я играю на аккордеоне, и мы поем, — сказала Миссури. — Очень весело у нас. Но Джоул, видя, что мисс Эйми намерена удалиться, не слушал негритянку. Его занимало сейчас более важное дело. — А отец? — Да. Мисс Эйми задержалась в дверях. Язык не повиновался Джоулу. — Можно мне увидеть его? — выдавил он. Она потрогала дверную ручку. — Понимаешь, он нездоров. Не думаю, что для него будет полезна сейчас ваша встреча. Им очень трудно разговаривать. Но если ты хочешь... Она развела руками. Я спрошу. Куском кукурузного хлеба Джоул досуха протер тарелку после яичницы с мамалыгой, политой мясным соусом. Душа радуется, когда мальчик кушает с удовольствием, сказала Миссури. Только на прибавку не надейся. В спину вступила, хоть ложись и помирай. Глаз не сомкнула всю ночь. У меня простреливание началось с детства. Лекарства столько перепила, что целый флот потонет, а пользы кот наплакал. Тут подальше, на дороге колдуньи, жила миссис Газ Хьюли. Делала хороший волшебный отвар. Этот помогал несколько. Белая дама такое несчастье потерпела. Упала в старую индейскую могилу, а вылезти не смогла. Ветхая вся уже. Высокая, мощная, грациозная, похожая на гибкую черную кошку, Миссури уверенно и бесшумно расхаживала босиком по кухне, и в свободной, текучей походке ее была прекрасная, царственная чувственность. Она была узкоглазая и черна, как старая чугунная плита. Курчавые волосы стояли дыбом на ее голове, как будто она увидела привидение, а губы были толстые и фиолетовые. Длина ее шеи заставляла задуматься, потому что это был каприз природы, настоящий человек-жираф. И Джоул вспомнил фотографии, некогда вырезанные из National Geographic, странных африканских дам с многочисленными серебряными ошейниками, вытягивавшими их шеи до невероятной высоты. Ожерелье она, понятно, не носила. Но середину возвышающейся шеи перехватывал пропотелый голубой в горошек платок. — Мы с дедушкой ждем тебя на нашу службу, — сказала она, налив две чашки кофе и по-мужски оседлав стул напротив него. — У нас в заду сада свой дом имеется. Ты туда подлети после, устроим себе веселье. — Приду, если смогу. Я сегодня первый день здесь, и папа, наверное, захочет, чтобы я его навестил. С надеждой сказал Джоул. Мисс Сури вылила свой кофе в блюдце, подула на него, перелила обратно в чашку, отсосала и чмокнула губами. — Нынче воскресенье, день Господень, — объявила она. — Ты веруешь ли в него? В его силу исцеляющую веруешь? — В церковь хожу, — ответил Джоул. — Нет, я не о том говорю. К примеру, вот когда ты про Бога думаешь, тебе какие мысли в голову приходят? «Ну, всякие», — сказал он, хотя на самом деле, когда ему случалось вспомнить, что Бог на небе, наверное, ведет учет его поступков, думал он только об одном — о деньгах, о 25-центовых монетах, получаемых от матери за каждый выученный стих из Библии, о 10-центовых вместо тарелки для пожертвований в воскресной школе, оседавших в газ в водах Габальдони, о звонком дождичке серебра, просыпаемом прихожанами в церкви. А любил он Бога не особенно. Слишком часто Бог предавал Джоула. Ну, всякие молитвы читаю. Когда я про него думаю, про то, что сделаю, когда дедушка отойдет, сказала мисс Сури и поболтала кофе во рту. Расправлю крылышки и полечу на север в красивый город. Ну, в Вашингтон, округ Колумбия. А здесь тебе плохо жить? Детка, молод ты еще, не все можешь понять. Мне 13 лет, — объявил он. Ты даже удивишься, сколько всего я знаю. Эх, мальчик, в стране полно таких людей. Все знают, ничего не понимают. Полно. И она постукала пальцем по верхним зубам. У нее был щегольской золотой зуб, и Джоул подумал, что постукивание это произведено для того, чтобы привлечь к нему внимание. — Ну, во-первых, я тут одинокая. Я всегда говорю, ты одиночество не нюхала, пока мест в лендинге не пожила. И мужчин тут нету для меня интересных. Теперь нету. Был один такой стервятник, Кек. Но он сделал надо мной преступление и на каторгу угодил, и по делам ему и извергу бесстыжему. Я девочкой 14 лет была, когда он эту вредность надо мной сделал. Тугой клубок мух, вертевшийся над сахарницей, рассыпался во все стороны от раздраженного взмаха ее руки. Кегом, Брауном его звали, вот как. Пальцем она натерла зуб до еще большего блеска, а узкие глаза ее тем временем изучали Джоула. Глаза были, как две черные виноградины или два диска черного фарфора, и глядели умно из миндалевидных прорезей. — Мне город — сладкая трава, потому что росла в Сент-Луисе. Это дедушка увез меня сюда, чтобы ухаживал за ним в последние дни. Дедушке тогда за 90 было. Думали, что недолго ему на этом свете осталось, я и приехала, тому 13 лет, и теперь, сдается мне, дедушка переживет Мафусаила. Не думай, дедушку я люблю. Но когда он умрет, я улечу в Вашингтон, округ Колумбия, или в Бостон, Коннектикут. Вот про что я думаю, когда думаю о Боге. — А почему не в Нью-Орлеан? — спросил Джоул. В Нью-Орлеане какие хочешь красивые мужчины. В Нью-Орлеан меня не тянет. Не в одних мужчинах дело. Я хочу туда, детка, где снег есть, а то все солнце да солнце. Я в снегу хочу ходить по колено и смотреть, как он падает с неба большими комьями. Красота, красота! Ты видел снег? Слегка задохнувшись, Джоул соврал, что видел, вне всякого сомнения. Обман простительный. ибо ему страшно хотелось увидеть доподлинный снег на втором месте после обладания алмазом Кохинор, каковое было его высшей тайной мечтой. Иногда в пустые, скучные послеобеденные часы он сидел на краю тротуара на Сент-Дивил-стрит и грезил большими жемчужными снеговыми тучами, просеивающимися безмолвно и холодно сквозь ветви сухих пыльных деревьев. В августе сыпался снег и серебрил глазурью тротуар. Призрачные хлопья коркой схватывали его волосы, одевали крыши, превращали закопченный старый квартал в безмолвную, стылую белую пустыню, где обитал только он, да небольшой чудо-зверинец, антилопы-альбиносы. Птицы юнко с кремовой грудью встречались еще и люди, такие фантастические личности, как мистер Мистерия, эстрадный маг, Лаки Роджерс, киноартист, и мадам Вероника, гадалка из кафе-кондитерской во Вьё-Карре. «Я видел снег во время бури в Канаде», — сказал он, хотя севернее Ричмонда в Виргинии отродясь не бывал. «Мы заблудились в горах, мама и я, и снег валил прямо тоннами, целую неделю жили в ледяной пещере и все время шлепали друг друга, чтобы не уснуть. Уснешь в снегу, можешь вообще не проснуться. А что потом?» — спросила мисс Сури, недоверчиво прищурив глаза. — А дальше хуже и хуже. Мама плакала, слезы замерзали у ней на щеках, как маленькие пульки, и все время мерзла. Ничто не могло ее согреть. Ни теплые шерстяные одеяла, ни горячий пунш тети Эллен. По ночам в горах завывали голодные волки, а я молился. Молился. В темном гараже и в школьной уборной. И в первом ряду кинотеатра Немо, не замечая гангстерских битв на волшебном экране. Снег все падал, и большой сугроб завалил выход из пещеры, но... застопорило. Конец очередной субботней серии. Герой заперт, камера медленно наполняется газом, и... И человек в красном мундире из канадской конной полиции спас нас, меня, то есть, мама уже замерзла. Мисс Сури разоблачила его, причем с брезгливостью. Длинную сказку завернул. «Честное слово, Святой Крест!» — Джоэл перекрестился. «Ага. Твоя мама в постели умерла болезнью, мистер Рандольф говорил». «Почему ты сочиняешь эту небылицу?» Джоэл сам верил каждому слову. «Пещера, волчий вой». Все это казалось реальнее, чем мисс Сури с ее длинной шеей, чем сумрачная кухня или мисс Эйми. «Не проболтаешься, а, мисс Сури, что я врун?» Она потрепала его по руке. «Конечно нет, мой сладкий. Подумать так неплохо было бы, кабы мне по четверть доллара платили за каждую мою брехню. А ты еще и притер складно, я люблю такие слушать. Мы с тобой ладить будем отлично». «Я только на 8 лет старше, а ты в школе учился». Голос у нее был как растаявший шоколад, теплый и нежный. «Давай дружить». «Давай», — сказал Джоэл и поднял в честь этого чашечку с кофе. «А еще зови меня Зу. Зу — мое правильное имя. Меня все так звали, пока дедушка не выдал, что оно от Миссури. Это значит штата, где город Сент-Луис. И пошло». «Мисс Эйми с мистером Рандольфом, они чинные, мисс Сури то да мисс Сури сё, с утра до ночи. Тьфу, ты зови меня Зу». Джоэл не упустил представившуюся возможность. «А мой папа так зовет?» Она залезла рукой в лиф своего бумажного платья и вынула серебряную пудреницу, открыла, взяла щепотку нюхательного табаку и втянула широким носом. «Счастливый миг, самый лучший сорт». «Он очень болен, мистер Сансон», — не отставал Джоэл. «Нюхни!» — сказала она и протянула пудреницу. Боясь обидеть ее, он повиновался. Рыжий порошок противно обжег нос, как перец. Джоэл чихнул, из глаз хлынула вода, и он пристыженно закрыл лицо руками. «Ты смеешься или плачешь, мальчик?» «Плачу», — хныкнул он, и на этот раз почти не солгал. «Все оглохли в доме». «Я не глухая, золотко», — — ответила Зу, искренне расстроившись. — У меня спина болит и в желудке дрожание, но я не глухая. — А почему тогда все ведут себя так странно? Как спросишь кого-нибудь про мистера Сансома? Так можно подумать, И в городе то же самое. Зу обеспокоенно оглянулась на окно, где фиговые листья прильнули к стеклу, как зеленые внимательные уши. — Мисс Эми тебе сказала, он не очень здоровый. Мухи опять жужжали над сахарницей. Инвалид-будильник тикал громко. — Он умрет? — спросил Джоул. Ножки стула скрежетнули по полу. Зу уже стояла и из колодезного ведра споласкивала сковородки в лохане. — Мы друзья, и хорошо, — сказала она, повернув к нему голову. — Только не спрашивай меня никогда про мистера Сансома. Мисс Эйми сама за ним ухаживает. Ее спрашивай. Мистера Рандольфа спрашивай. Я вообще к мистеру Сансому касательства не имею, даже кушать ему не готовлю. Нам с дедушкой своих забот хватает. Джоул защелкнул пудреницу и вертел в руках, разглядывая необыкновенную работу. Серебро было вырезано, как панцирь черепахи. Крышку украшала настоящая бабочка под тонким слоем стекла. Крылья бабочки светились мглисто-оранжевым светом восходящей луны. «Такая тонкая вещь, — рассудил он, — предназначалась не для простого табака, а для редкостных золотых пудр с любовными зельями приворотных порошков. Вот как, своих хватает!» «Зу, ты это где взяла?» Она стояла на коленях и вполголоса, ругаясь, выгребала из печки золу. Отцветы огня переливались на черном лице и двумя желтыми искрами плавали в черных глазах, вопросительно скосившихся сейчас на Джоула. — Коробочку? — Мистер Рандольф подарил на Рождество, давно еще. — Сам сделал, он таких красивых штучек много делает. Джоул рассматривал пудреницу с глубоким почтением. Он мог бы поклясться, что она из магазина. С отвращением вспомнил собственные опыты в изготовлении подарков, вешалок для галстуков, инструментальных ящичков и тому подобного, желчайшие поделки рядом с этим. Утешился мыслью, что кузен Рандольф, наверное, старше, чем он предполагал. — Я в ней держала краснилку для щек, — сказала Зу, подходя, чтобы забрать свое сокровище. Прежде чем спрятать его за пазуху, она взяла еще понюшку. — Но, коли в Нон-Сити я больше не ездю. 2 года уж не была. Подумала, сгодится счастливый миг держать в сухости. Что толку краситься, когда для женщины кавалеров нет интересных? Нету их тут. Она уставилась взглядом на солнечные конопушки, обсыпавшие линолеум, и лицо ее сморщило злая гримаса. — Кек Браун! Кандальник тот, что мне вред сделал. Хорошо б его там на пекло это вывели, кайлом 100-фунтовым помахать. И слегка прикоснулась к длинной шее, словно там болела. — Ладно, — вздохнула она, — пойду, пожалуй, дедушку накормлю. Отнесу лепешку с патокой, а то он, небось, совсем голодный. Джоул равнодушно наблюдал, как она отламывала кусок холодного кукурузного хлеба и наливала до половины в банку густую патоку. — Сделал бы ты себе рогатку, да пошел птичек набил, — предложила она. — Папа, может, сейчас позовет. Мисс Эми сказала, что спросит. Наверное, я лучше тут побуду. — Мистер Рандольф любит мертвых птичек, особенно с красивым пером. Чего тебе в темной кухне сидеть? Бесшумно ступая босыми ногами, она направилась к двери. — На службу приходи, слышишь?